Четвертое. Синела середина июня. Поля, пригорки и лужайки рябили люпинами. Многоярусная, голубая, палевая, розовая рябь. Огромный праздник размером в среднюю полосу и длиною в месяц. В один из июньских дней мы шли через понебесневшие поля, слушая дальний звук поездов и жужжание пчел, не говоря о прочей крылатой мелюзге. В этот редкий день летнего спокойствия Варвара рассказала про праздник птиц, устроенный в Вяхерях 2 года назад. То давнее лето было другим. С конца шли дожди, по всему Подмосковью ожидали, когда небо образумится и начнет отдавать солнечные долги. А уж когда выглянет солнце, можно созвать гостей из Вяхери, соседнего Забрежжина, из Москвы. В один из дней, когда по стеклам оранжереи изменились потоки вялой воды, Варя с Ольгой придумали праздник птиц. Каждый из гостей должен выбрать роль какой-нибудь пташки — дятла, удода, овсянки, снегиря, подливая друг другу кофе и куря. Мать и дочь выбрали птичьи образы себе. Кстати, Варвара уверяет, что мать курит, подражая ей. Ольга назначила себя алконостом. Варя решила стать лебедем, хотя гораздо нежнее любит ворон. Вечно с ними беседует, зовет красавицами, и при виде красавиц сама вышагивает по воронье, поглядывая почерневшим глазом умно и недоверчиво. Но рядом с алконостом решила быть лебедем, чтобы противопоставить силе красоту. Алконост Ольга и лебедь Варвара, попыхивая дымом, потягивая кофе, обсуждали идею праздника. Каждый гость обязан нарядиться в стиле выбранной птицы. В день праздника все слетаются в дом на угощение, кто поет, кто декламирует стихи, кто показывает своих птенцов. Гостей ждет пир, а под занавес птицы водят огромный хоровод вокруг костра солнца, символизируя летящий в круговращении космос, дружную стаю вечных звезд и галактик. Варвара описывала это в своей манере, то пища, то подвывая, беспрестанно охая и совершая разнообразные па в лебедином стиле. По дороге нам попался люпин, цветки которого снизу доверху были населены пчелками, синяя пагода цветка вибрировала и качалась.